Глава 16. Далее к Беру. Дело было сделано. Под гнетом все еще внешне господствующей концепции преформации идея подлинного развития сама развивалась. В 1793 году произнес свою знаменитую речь биолог профессор Кельмейер. Ничего особенно нового по сравнению, скажем, с Гердером он не сказал, но это была речь профессора, специалиста, и она сыграла свою роль. Именно на Кельмейера, не сославшегося на Вольфа, опираются эпигенетики до 1812 года, выхода немецкого перевода книги Вольфа о возникновении кишечного канала у цыпленка. В 1797 году в Тюбингенгском университете профессор Аутенрид во вступительной лекции подкреплял эпигенетические рассуждения неопровержимыми наглядными эмбриологическими демонстрациями. Новая волна философов — Шеллинг, Окин, Гегель — подхватила мысли, высказанные Кельмейером, основав на них систему новейшей натурфилософии, берущейся силой логики и разума построить на немногих основных наблюдениях и постулатах картину всего развивающегося мира. «Эта речь», — писал восторженно первый из натурфилософов Шеллинг, проречь Кельмейера, «которую будущее поколение, несомненно, будет считать началом эпохи совершенно новой, естественной истории». О Шеллинге, Окине и новейшей натурфилософии разговор особый, он несколько в стороне. В начале XIX века Вольфу начинает отдавать должное. В 1806-1808 годах выходят первые работы Меккеля-младшего. Оплачивая дедовский долг, Меккель-внук широко и часто ссылается на Вольфа, а его брат Меккель в своей диссертации 1810 года пишет: «Со времени Вольфа почти ничего не было сделано для познания истории развития». Уже в 1807 году Гёте отмечает в дневнике возросший общий интерес к Вольфу. А после выхода Меккелевского перевода Гёте как бы пристыжен изо всех, кто недооценивал, не понимал и замалчивал Вольфа, занялся историей его жизни, разыскал его ассистента по бреславльским и берлинским лекциям Мурзинну, чьи воспоминания напечатал в своем сборнике «К морфологии». Гёте первый поспешил признать приоритет Вольфа, развившего учение о метаморфозе растений. До того Гёте считал это только своей заслугой. Отдал должное России, пригревшей и понявшей гениального немецкого ученого. Так-то чужая нация открыто ценила и чтила еще 20 лет назад нашего отменного соотечественника, рано вытесненного из своей родины господствовавшей школой, с которой он не мог сойтись. Настало, наконец, время, когда на работу Вольфа стало неприличным не ссылаться. Один из эпигенетиков того времени, профессор Деллингер, стал искать среди студентов такого, кто обладал бы достаточными способностями и, главное, достаточными средствами, чтобы повторить, наконец, дорогостоящие опыты Вольфа над яйцами. В 1816 году за это дело взялся рижанин Христиан Пандер. Его порекомендовал Деллингеру бывший однокурсник Пандера по Дерптскому Тартусскому университету Карл Берр. Одному из своих приятелей Берр писал тогда: «Чтобы иметь достаточное количество насиженных яиц, построены две машины, в которых под наблюдением Деллингера яйца будут развиваться посредством искусственного подогревания. Уже приглашен особый рисовальщик и гравер, так что Пандер на пути к тому, чтобы украсить свое чело венцом из яичной скорлупы. Я горжусь тем, что явился главным стимулятором этого предприятия. Только помалкивай об этом, пока все не будет готово». Как и Вольф, Пандер встретился сначала с непониманием, хотя и смешанным на сей раз пристальным интересом. Даже Берр вынужден был прочесть работу много раз подряд, прежде чем картина стала для него столь же ясной, какой она была для Вольфа и Пандера. Через много лет Берр провел форменное расследование. Как могло случиться, что работа Пандера не сразу нашла понимание даже у благожелательно настроенных единомышленников? Чтобы это понять, ему волей-неволей пришлось вернуться к еще более давней истории, героической борьбе почти что одиночки Вольфа с целой научной школой за признание эпигенеза. Тогда во многом был виноват сам Вольф. Например, он нигде почему-то вразумительно не описал свою методику проникновения к куриному зародышу. Если не изолировать зародыша достаточно удачно для исследования при более значительном увеличении, то о первых его днях мы будем знать весьма мало. Я очень сомневаюсь, касается Берр спора века, чтобы Галлер или кто-либо из его предшественников знал этот способ. Каспар Фридрих Вольф, конечно, мог применять этот прием, который пришлось переоткрывать, так как Вольф о нем умолчал. Пандеру повезло. Его учитель и вдохновитель Деллингер уже нащупал этот способ. Вторая причина рокового одиночества Вольфа нам уже знакома. Он пал жертвой распространенного во все века заблуждения, что ученому не обязательно уметь выражаться просто и общепонятно. Берр пишет: «Все эти процессы, которые, конечно, очень сильно изменяют общий вид развивающегося эмбриона в течение первых дней, были выяснены Вольфом полностью. Но, к сожалению, они были изложены слишком подробно, с совершенно ненужными наименованиями для различных временно появляющихся углублений, чехлообразных покрытий и других образований, которые в известные периоды появляются, чтобы затем вскоре исчезнуть». Ненужная полнота изложения усугубляется еще тем, что Вольф, подробно описав какое-нибудь изменение, нередко повторяется и еще раз излагает тоже, но другими словами. Вследствие этого читатель, если он был недостаточно внимателен или не совсем ясно понял предыдущее, легко может подумать, что здесь говорится о чем-то другом. Эта излишняя полнота изложения и обилие новых названий были, по-видимому, в манере Вольфа. Он усвоил эту манеру для того, чтобы быть лучше понятым читателем, однако это привело к противоположным результатам. Все невероятно громоздкое изложение Вольфа Берр свел к 5-6 простым фразам, вполне понятно и полно описывающим суть открытия. Работа Пандера была хорошо написана и не утаивала методики эксперимента, но все же она не была понята сразу. Это значило, что была еще одна, третья причина, препятствующая усвоению принципа развития в эмбриологии. Истинный эпигенез требовал коренной ломки привычных представлений даже у благожелательно настроенных, лишенных предрассудков людей. Даже Окин, маститый уже к этому времени натурфилософ и биолог, с самого начала стоявший на эпигенетических позициях, напечатав длинный отзыв о работе Пандера в своем научно-политическом журнале «Изис», признался: «Не понимаю, как не понимаю и Вольфа. Хоть и вижу, но не понимаю». Позднее Берр продолжил изыскание Пандера. В результате родилось учение о зародышевых листках, первая глава в новейшей эпигенетической эмбриологии. Потом были исследования Приво и Дюма, 1824 год, доказавших, наконец, окончательно, что в оплодотворении участвуют равным образом женское яйцо и мужской сперматозоид. В 1838 году родилась по-настоящему клеточная теория, зачатки которой некоторые историки науки усматривают в диссертации Вольфа. Еще несколько позже поняли, что весь процесс первоначального развития основан на делении и специализации клеток. А еще позже, в середине века и 60-х годах, Ремак, Ковалевский и Мечников создали клеточные теории зародышевых листков как у позвоночных, так и у беспозвоночных животных, доказав общность происхождения всех типов животных. Учение о развитии, в которое к этому времени влилась и эволюционная теория Дарвина, окончательно восторжествовала.